На третьи сутки, проведенные в постели, Салли перестает открывать глаза. Она отвергает все, что бы ей ни предложили. Ломтик поджаренного хлеба с виноградным желе, таблетку тайленола с стаканом воды, еще одну подушку под голову. Черные волосы ее свалялись, лицо белое, как бумага. Антони и Калли испуганы, они стоят на пороге и наблюдают за спящей матерью. Они боятся потревожить ее своей болтовней, и дом все больше погружается в тишину. Девочки корят себя, что не слушались, плохо себя вели, что все эти годы перечили матери, на каждом шагу поступали как избалованные эгоистки. Антони звонит врачу, но он не выезжает на дом, а одеться и поехать к нему Салли отказывается. Около 2 часов ночи возвращаются от Бена Джиллиан. Это последняя ночь месяца. И луна встает тоненькая, серебристая. Воздух заволакивает дымкой. Джулиан неизменно возвращается к сестре. Дом Салли для нее нечто вроде сетки безопасности в цирке. Но сегодня Бен заявил, что ему надоело видеть, как она, каждый раз покинув его постель, уезжает. Он хочет, чтобы она переехала жить к нему. Джулиан, откровенно говоря, подумала было, что это сказано шутки ради, и потому отвечала со смехом: «Небось, каждый так говоришь, когда переспишь с ней 20 раз?» «Нет», — отозвался Бен без улыбки, — «я никому этого не говорил до сих пор». В тот день Бена не оставляло ощущение, что нынче либо пан, либо пропал, неизвестно только, как повернется. Утром он выступил с фокусами в больнице, и один из детей, 8-летний мальчик, расплакался, когда по ходу представления чувак у Бена скрылся в большой деревянной коробке. «Он вернется назад», — уверял Бен этого в конец расстроенного зрителя. Но мальчик был убежден, что появление чувака из небытия — вещь невозможная. «Если кто-нибудь исчезает», — объяснял он Бену, — «то уж окончательно». И возразить на это в данном конкретном случае было трудно. Мальчик полжизни провел в больнице, и на сей раз ему не суждено было вернуться домой. Он же начал покидать свою телесную оболочку. Бен мог определить это с первого взгляда. Мальчик мало-помалу исчезал прямо на глазах. И тогда Бен сделал то, чего обычно не позволяет себе ни один фокусник. Он отвел мальчика в сторону и показал, что у волшебной коробки имеется двойное дно, где и расположился с удобством чувак. Однако мальчик оставался безутешен. А вдруг это вовсе не тот кролик? Ведь не докажешь. Белых кроликов вокруг пруд-пруди, заходи в зоомагазин и покупай хоть 10. И потому мальчик продолжал горько плакать, так что Бену впору было бы и самому прослезиться. Не владея он, по счастью, секретами своего искусства. Он быстро протянул руку и извлек из-за уха ребенка серебряный доллар. «Видал?» — широкой усмешкой сказал Бен. «А ты говоришь!» Плач немедленно прекратился. Мальчик до того оторопел, что у него разом высохли слезы. Когда Бен прибавил, что серебряный доллар он может оставить себе, мальчик на короткий миг стал таким, каким выглядел бы, не наложи на него лапу страшная болезнь. В полдень Бен уехал из больницы и направился в кафе «Сова», где выпил подряд 3 чашки черного кофе. Он не стал есть ланч, не стал заказывать себе нелюбимый омлет с рубленым мясом, не сэндвич с беконом, зеленым салатом, помидором на пшеничном хлебе. Официантки пристально следили за ним, надеясь, что он вот-вот примется выкидывать привычные номера, вставить на попа остроконечные солонки с дырочками, поджигать одним щелчком пальцев содержимое пепельниц, выдергивать скатерти из-под столовых приборов. Но Бен просто продолжал пить кофе. Расплатившись и оставив больше обычного на чай, он сел в машину и долго кружил по улицам. Мысли о сроке жизни, отпущенном мухе-однодневке, не шли у него из головы. Он думал о том, сколько времени потрачено даром. И сказать правду больше терять времени собирался. Всю жизнь Бена преследовал страх, что та, которую он полюбит, однажды скроется от него, да так что не отыщешь вновь ни за каким занавесом, ни даже в самой большой коробке с двойным дном, вроде той красной, лаковой, которую он держит у себя в подвале, но не решается пустить в дело. Сколько его не уверяли, что можно ее совершенно спокойно проткнуть насквозь шпагой, не нанеся никому даже царапины. Так вот...